Для своего роста сознание нуждается в питании. Основы сокровенного знания являются почвой, на которой незаметно для самого себя, медленно, но неуклонно преображается сознание, то есть расширяется и растет. Принятие основ предопределяет направление роста в сторону развития основанных на них логических следствий. Это будет прямым путем к свету. Если не принять как основу бессмертие духа и неизбежность земных воплощений, то утверждение качеств и усовершенствование человека теряют свое значение. К чему это все, если человек умирает, и вместе со смертью исчезают его дух и все накопления? Совершенствовать что-то в себе ради уничтожения нелепо. И если дух умирает, и все люди умрут, а сама планета будет уничтожена, то ради чего же тогда все устремления, все страдания, труды и строительство жизни? Но мы утверждаем, что не кончается и не исчезает ничто. Все продолжается и трансмутируется в бесконечном потоке жизни, вечной и беспредельной в своей сущности. Умирает дерево, умирает форма, но зерно, в котором кристаллизована его бессмертная сущность, продолжает жить, чтобы дать импульс развитию новой формы. И когда планета умрет, все, чего достигла она и населяющие ее формы жизни, будет сконцентрировано в зерне духа планеты, чтобы дать всему этому новую жизнь на новой планете, когда пробьет час непреложности. Формула диалектики природы остается неизменной во времени. Ничто в природе не исчезает и не рождается вновь, но продолжает свою эволюцию.